Do this shit until they murder me. Здравствуйте. Анна Яковлевна. Кто спрашивает? Меня зовут Дудцева Ольга Александровна, специалист Сбербанка России. Клана Яковлевна, это вы? Это я. Меня зовут Дудцева Ольга Александровна, повторюсь, звоним из управления по работе с проблемной задолженностью. Разговоры записываются, у вас кредитная карта, нарушение договора уже 33 дня, сумма долга 6750 рублей. Согласно 37 статье Гражданского кодекса, долг оплатить сегодня нужно, максимальный срок это завтра. Оплата банковским переводом или другим способом будет? Вы сказали, что согласно 307 статье оплатить нужно сегодня 307. Либо завтра? Там так и написано в 307 статье? Да. 307 статья – это понятие обязательств, что вы обязаны исполнять график платежей, которые подписали. Угу. А если я его, не исполняю, что нужно сделать? Значит, договор банк вправе расторгнуть с вами, потому что вы не первый раз его нарушаете, сейчас 2 месяца уклоняетесь от оплаты. Отлично. А потом что вы вправе еще сделать? Выставляться будет вся сумма к оплате. А потом, когда ее я вам тоже не заплачу, что вы будете делать? Вы от темы разговора, для чего сейчас уходите? Вы на вопрос ответьте, готовы долг вас завтра оплатить или отказываетесь? Нет, отказываюсь. Почему отказываетесь? Это имеет какое-то значение? Да, это имеет значение. Для кого? То есть просто уклоняйтесь от оплаты, правильно? Нет, не просто. Очень изящно уклоняйтесь от оплаты. Уклоняйтесь. 177 статья Уголовного кодекса. Злостное уклонение от Здравствуйте, да? Пожалуйста. Зачем вы начали вот меня обманывать? 177 статья, во-первых, это после суда, а во-вторых, там суммы слегка не такие, как 6 тысяч, чтобы эту статью можно было инкриминировать. 177 статья – это когда человек уклоняется от уплаты задолженности, которую ему суд присудил. Вот это 177 статья. Уголовного кодекса. Но вы кодекса. Сейчас уклоняетесь от оплаты. Вы добровольно у платить не хотите. У нас суд был с вами. Добровольно отказываетесь. Вы зачем? Вы мне не ответили, зачем вы меня попытались ввести сейчас под запись телефонного разговора в заблуждение. Но вы мне сейчас сказали, что мои действия подходят под 177 статью Уголовного кодекса. Я не сказала, что они подходят сейчас. Я сказала, что уклонение от оплаты задолженности – это 177 статья уже Уголовного кодекса. Ну так мои действия – это не уклонение в формате 177 статьи. Зачем вы пытаетесь манипулировать в разговоре? А потом вот так вот бездарно еще и оправдываться. Прекратите оправдываться. Возьмите честно на себя ответственность за свои слова. И отвечайте по всей строгости закона. Теме разговора. То есть я фиксирую вы. Тема разговора. Обман сотрудников Сбербанка, честных клиентов данного банка. Вот это вот наша тема в данный момент разговора. То, как вы в разговорах своих, телефонных, под запись телефонного разговора, даже не стесняясь, обманываете людей. Где ваша совесть, Сбербанк? Сейчас обманываете банк вы. Я ни в чем не обманываю. Я сказала, не буду платить и не плачу. Отказываетесь. Отказываюсь. Отказ от оплаты. Господи, никакого креатива. 2 Гражданского кодекса. Банк вправе договор расторгнуть с вами и потребовать досрочно. Да вы можете требовать, хоть обтребоваться. Ради бога. Более 71 тысячи рублей. Ожидайте сотрудников выездной группы. Опять обман. Да какое выездная группа? Ну что вы ерунду мне с утра несете? Барышня, я вас, к сожалению, слышу, к своему глубочайшему сожалению, я вас, барышня, слышу. Вы такую ересь несете. Не то, что не замотивировали на оплату. Нет, не все сказала, да слушайте. Вы такую ересь несете, что не то, что не замотивировали на оплату. Я поняла, что Сбербанк точно так же вводит честных граждан нашей необъятной родины в заблуждение, как и все другие банки. Ложь, ложь, ложь. В коротком разговоре обманули 3 раза. Совесть где ваша? Если бы вы были... Где ваша совесть? Если бы вы были совесть ваша где? совесть? Вы где ваша? Должником банка. Я не являюсь должником банка. Не являюсь я должником. Вы снова врете. У вас нарушение договора уже. Да хоть 17 нарушений. Должником я не являюсь. Нет, вы не милочка, к диалогу, нет, не являюсь. Конечно же. Понятно. Будем мы с вами разговаривать только так. Угу. В рамках 230-го федерального закона. Все верно. Все верно. Ожидаю с нетерпением. По месту работы где написано в 230-м? Стоять. Где в 230-м федеральном? Всего доброго. Стоять, я не закончу вас. Нет, стоять. Нет, стоять. Где в 230-м федеральном законе написано про место работы? А? Я еще раз повторю. В какой статье? Банка будет осуществлять личные встречи по месту проживания, в том числе по месту работы. Где в 230-м федеральном, я не закончила еще, законе написано, что сотрудники банка имеют право осуществлять встречи по месту работы? Я вам уже ответила. Нет, вы не ответили. Статью. Статью. Четко статью. Статью называем. Не услышали, Светлана. Нет, Яковлевна. Я вас не услышала, вы статью не назвали. Теми разговоры вы возвращаться статью не хотите. Называем. Стоять, я не отпускаю. Я вам уже... Стоять. Светлана Яковлевна. Я не разрешаю вам вешать трубки. Вот и вы будете отвечать на мои вопросы. Где в 230-м федеральном законе написано, что сотрудники какого-либо банка имеют право осуществлять взаимодействие по месту работы? Статью называем. Либо мы возвращаемся сейчас. Нет, мы будем, вы будете отвечать на мои вопросы. Больше никуда мы не возвращаемся. Либо сливайтесь, как у вас принято в унитаз. В таком случае, когда ожидаете повторные звонки. В таком случае я вас не отпускаю. Я с вами разговор не завершила. Вам клиент задает вопрос. Время разговора. Ответьте на вопрос клиента. Барышня. Барышня. Отвечаем на вопрос. Вы меня слышите? К сожалению, да. Да, мне нравится. До тех пор, пока вы не отвечаете на мои вопросы, мы будем разговаривать с вами одновременно. И я вам не разрешаю вешать трубки. Будем разговаривать одновременно. А я не разрешаю вам вешать трубку. Я вас никуда не отпускала. Стоять. Клиент с вами еще не договорил. Стоять. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. 117-997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок от ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я специалист финансового контроля Богданова Дарья Владимировна. Что договор записывается? Могу побеседовать со Светланой Яковлевной? Беседуйте. Фамилия ваша? Да. В целях информационной безопасности, пожалуйста, назовите дату вашего рождения. Нет. Хотя бы частично подтвердить дату рождения вы можете? Нет. У нас для вас важная информация. Предоставить ее мы можем только после прохождения идентификации. Уклонение от идентификации и переговоров позволит в дальнейшем в соответствии с федеральным законом 230 совершить звонки более 2 раз в неделю. В каком пункте федерального закона 230 об этом написано? Что я должна... Разговор может быть проведен 2 раза со Светланой Яковлевной, которая прошла идентификацию. В каком пункте федерального закона 230 указано, что должна проходить какую-то идентификацию и разглашать свои персональные данные неизвестным людям? К сожалению, я информацию третьему лицу, который не подтвердила, что она является Светланой Яковлевной, предоставить информацию не могу. Это наш номер телефона 8800. Вы не можете предоставить информацию, в каком пункте 40. Закона 230 указана информация, которую вы только что озвучили? Я не могу предоставить информацию по причине нашего звонка. Почему раз вы позвонили, Светлана Яковлевна? Потому как вы не прошли идентификацию. 230 указано, что человек должен проходить какую-то там идентификацию, верификацию и прочие страшные слова. Но вот этот пункт я вам назвать не могу. Почему? Светлана Яковлевна. Почему вы не можете? Вы неоднократно ссылаетесь, уходите в спор по федеральному закону 230-му. На самом деле давно бы уже услышали бы информацию, и был бы вот этот стрессовый ситуация окончена. Так вы не можете назвать этот пункт, потому что его не существует, может быть? Наверное, потому что наизусть федеральный закон не обязан знать. А, ну понятно. Недостаточно тех знаний, которые... Подготовьтесь к следующему разговору. Уточните. Ну, Светлана Яковлевна, вы же не являетесь экзаменатором, чтобы сдавать вам экзамен по федеральному закону. Но вы же ссылаетесь закону, в разговоре со мной на данный момент. Я ссылаюсь на те регламенты работы, которые есть в нашей организации. Ваши регламенты работы есть регламенты, я не нарушаю. Тот самый 230-й федеральный закон, потому что в нем человек должен проходить верификацию, ничего не сказано. Соответственно, ваши звонки чаще, чем два раза в неделю, будут расценены как нарушение 230-го федерального закона, о чем с удовольствием это ваше право. Немедленно будет уведомлено соответствующие органы. Это ваше право. Вы то же самое говорили уже 26 и 27 июля. А вы причем не звоните больше, чем два раза в неделю. Вы только обещаете пока что. Здравый потому что вы прошли идентификацию. Нет, я не проходила идентификацию. Вы разговаривали непосредственно со мной 27 числа, и вы прошли до меня. Нет, я не проходила идентификацию. Запись разговора имеется. У меня тоже имеется. Всего доброго. Пока-пока. Проверьте. Всего доброго. Пока-пока. Я. Да. Алло. Здравствуйте. Говорите. Кредит «Экспресс-финанс», город Москва. Меня зовут Батырова Карина Аскаровна. Уведомляю вас о записи нашего разговора. Скажите, Анастасия Викторовна мне нужна. И какому она вам? Слушаю. Это вы, да? Звонок поступает вам по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией «Веб-банкир». У вас имеется долг 46 905 рублей 00 копеек. На данный момент поступит торг. Да вы что? Откуда такое вообще все? Анастасия Викторовна, держите себя в руках, хорошо? Откуда? Какие долги? У меня не было никаких долгов. Откуда они взялись? Да, конечно, конечно. Анастасия Викторовна, нормально разговаривайте, пожалуйста, не надо мне удивляться, хорошо? Какие долги? О чем вы говорите? Нет никаких долгов. 18 никаких долгов у меня не было. Отродясь, не ходила я ни в какой банкир. Чего вы думаете? Чего вы думаете? Нету никаких долгов у меня. Вы обманываете, это вы. Незаконно уйдет чужие деньги. Чего вы выдумываете? Зачем вы врете? Нормально разговаривать. Зачем вы врете, женщина? Анастасия Викторовна, держите себя. Зачем в руках, вы врете, хорошо? Женщина? А вы мошенница у нас, мошенница. А вы овца. И что? Мошенница, вы мошенница. Ну, по месту вас тупо звание будет оставлять. Ой, тупорылая. Какая же ты тупорылая. Господи, зачем ты родилась, овца? Очередь собрать. Собрали, зачем ты недоносок родился, скажи мне? Курочка, хватит куда-то, тебя никто не слушает. Согласно 159-й Анастасия Викторовна, надо дочитать скрипт. Ты читай уже свой скрипт и сливайся, говняшка. Давай, живей. Встаньте, пожалуйста, встаньте, посмотрите. Живее, я сказала. Я приказываю, быстро прочитала скрипт и бросила телефон об трубку. Телефон об стенку. Быстро, говно, бросила телефон. О, смотри, послушная какая. А нет. Говно, ты быстро бросила трубку в истерике и побежала плакать в туалете. Кончулиза. Вот, послушная овечка. Молодец. Все, давай, сливайся. Госпожа разрешает. Госпожа разрешает тебе слиться. Неадекватные у нас вообще, да, неадекватные. Информацию вы плохо воспринимаете. Тупорылая, иди нафиг. Людям без образования. О, людям без образования. Без, получается, воспитание. Без воспитание. Ага. Ну, она сидит, блин, кукушка с образованием, звонилкой устроилась. Видимо, очень-очень образованная говно. У меня прекрасная работа. Конечно, у тебя прекрасный. Да, у тебя прекрасно. И заметь, овца, это предел твоих мечтаний. Это предел. Ты сейчас на пике своей карьеры. Я позвонила к вам. Да? Что у тебя с встречью? Вы можете не перебивать. Нет! Нормально разговариваете. Не буду. Неадекватная женщина. Встаньте, пожалуйста, в сердце. Да ты про это зеркало заколебала уже. Есть что-нибудь другое в скрипте? А? Разнообразьте скрипт, Кэф. Чё ты там шуршишь? Нормально. А ты из глотки своей глубокой достань микрофон. О, молодец. Вот так вот умно. Умничка. Ты такая послушная вообще. Красавица. Лови косточку. А теперь, ну, от вас, наверное, я красавица. Конечно, ты послушная красавица. Умничка. Косточку лови, сказала хозяйка тебе. Хорошо. Место. Хорошо. Хорошо. Анастасия Викторовна, смотрите. Место, я говорю. Получается, место. Место у вас. Ой, бубы-мяжи. Нет, я буду тебя перебивать. Ты заколебала нудить свой скрипт. Он скучный, никому не интересен. Ты понимаешь, говно недоделанное, что твой скрипт никому не интересен. Тупорылая ты овца. Маме своей скажите. Конченая, да ты про маму и про зеркало. Уже 15 раз повторила. Дебилка, у тебя не хватает мозгов на что-то другое как-то парировать возражение? Ой, блин. Какая у нее дочь. Все хорошего, отдыхайте. О, все, слилась. Слава богу.